«А сейчас? Здесь ты зачем?» «Я ловлю рыбу для экспедиции. Кто в колхозе? Старики мои в степи пастухами». «Старики!» — тревожно шевельнулась в мозгу Бэбы. Он представил себе стариков в бараньих шубах. «В Средней Азии живут среднеазиаты». 22. Тучи над прииском шли так низко, что, казалось, пропарывали брюхо о верхушке желтеющих лиственниц. Из этих прорезов лилась вода, ледяной нескончаемый дождик. Дождик шел на тайгу, превращал дорогу в непроходимые даже для гусениц препятствия, туманом висел над рекой и поселком. Дождик обмывал за ночь полированные до блеска гусеницы бульдозеров и скапливался во впадинах полигонов. Иногда наступала другая пора, и шорох дождика исчезал. Ветер разгонял тучи, выползали наружу бледно-синего неба и сопки. Сопки были окрашены в три цвета осени. Внизу сопки были желтые от пожелтевшей листвяги, еще выше черные от безжизненных россыпей камня, заросшего накипным темным лишайником, и еще выше сопки были истинно белые, потому что на вершины их уже пришла зима, и ветер передувал там меж камней колючие струйки снега. К сентябрю небо открывалось все чаще, и все ниже опускалась снежная черта на вершинах сопок. Вершины их теперь были уже не сине-белыми, а просто ослепительно-белыми. Они рождали мысли о гармонии и чистоте окрестных миров. Прииск, изнемогая, гнал последнюю промывку. Ее надо было гнать, пока не наступили морозы, пока в водопадах, направленных к промывочным приборам, не начала мерзнуть вода. В глазах старожилов и разных бывалых людей вставали картины отдельных лет, когда весь поселок выходил добывать последние килограммы планового металла. В кромешной тьме осенней ночи морозно пылали факелы, чтобы вода проходила по нагретым трубам, и, обросший льдом точно шубой, ворочили металлической челюстью драги. И был лязг металла, и безмолвие подошедшей зимы, когда птицы уже улетели, но снег и настоящий мороз еще не пришли. Это были последние бои промывочного сезона. И каждый на прииске, как бывалый солдат, не требующий команд, разнарядок и выговоров. Все шло, катилось само собой, как катится порядком разболтанная, но верная, приработанная на дальних дорогах грузовая машина. Еще на прииске был легкий, невнятный шум, неизвестно откуда идущий, о том, что была утечка металла, о том, что не выплыл при промывке самородок, часть которого обнаружил Николай Большой. И так как сезон шел к концу, то на стол товарища Говорухина легла та самая папка о разрублении самородка и исчезновении части его. В тот самый день, когда на стол Говорухина легла эта папка, Кудуспай отправился ловить сомов на закидушку. Он с утра попросил Бибенина набрать для грузил камней и завернуть их в тряпочки, чтобы удобнее было привязывать к леске. Бэба ушел с облепленным чешуей рюкзаком, который дал ему Кудуспай, и еще зачем-то прихватил свою швейцарскую сумку. Вернувшись, он бросил рюкзак с камнями и пошел купаться. Собираясь, куда спать, пересчитал грузила —